Глава 30. Кинвит шагал рядом с Натаниэлем по коридору, чувствуя нарастающее раздражение. Он не мог поверить, что его отец пошел на столь мелкую подлянку. Вот драгоценный дядюшка, этот бы легко. Этот просто обожал мелкие пакости, но отец... Отец был другим. Он не просто так звался великим королем. Кинвит во многом не был согласен с отцом. Их взгляды на политику и способы управления королевствами часто расходились, особенно когда речь шла о личной свободе, независимости решений или методах достижения цели. Отец был человеком строгих принципов. Всегда отдавал предпочтение стабильности и контролю, а Кинвит искал гибкость и пространство для маневра. Но, несмотря на эти разногласия, он не просто уважал отца, он восхищался им. Восхищался его железной волей, дальновидностью и взвешенностью решений. Способность его отца предвидеть события и управлять ими — делала его выдающимся лидером, а справедливость, непоколебимость в следовании своим принципам заставляла даже самых ярых его противников преклоняться перед ним. Кинвит знал своего отца как того, для кого процветание и благополучие державы были прежде всего не личные интересы, не прихоти, а государство как нечто святое, требующее жертв и мудрого управления. Тот отец, которого знал Кинвит, никогда бы не опускался до показной демонстрации своей власти и тем более до мелких пакостей. Тот отец, которого он знал, никогда бы не вмешался в поединок чести, тем более на глазах у сотен кадетов военной академии. Тот отец, которого он знал, понимал бы, что, остановив поединок, он в первую очередь выставляет в невыгодном свете его, своего наследника. Тот отец, которого он знал, понимал бы, что, остановив поединок, он практически расписывается под тем, что не верит в победу своего сына. Тишина за пределами зала казалась даже более давящей на барабанной перепонке, чем мгновение назад свистки и громогласные приказы капитана, и Кинвит не выдержал, потер уши и покосился на кузена. Тот шел молча, смотря прямо перед собой. Его челюсть была напряжена, а губы плотно сжаты. Тем не менее, по его лицу совершенно невозможно было понять, что именно он думает, разочарован ли он или злорадствует. Кинвит скрипнул зубами. Порой ему казалось, что это Натаниэль, сын его отца, а не он. Сдержанность, холодный расчет, умение держать свои чувства под контролем — все это было куда более характерно для его кузена, чем для него самого. Неудивительно, что отец так благоволил к племяннику. Великий король видел в нем себя. И вполне возможно, будь его воля, наследником престола был бы Натаниэль, а не он, Кинвит. Но отнять у него уважение отца Натаниэлю показалось мало — и поэтому он отнял у него еще и любовь жени. Зло подумал он и тут же сам себя и одернул. Кинвит понимал, что в нем говорят ревность и зависть, а он был выше этих низких чувств. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Кинвит снова скрипнул зубами. Он гордился своим контролем над эмоциями, но каждый раз, когда дело касалось Натаниэля, который был совершенством, чтоб его... Кинвит глубоко вдохнул и выдохнул, признавая то, что кузен никогда... ни разу не дал ему повода заподозрить его в нечестной игре. Натаниэль никогда не искал расположения его отца, не заискивал перед ним, не стремился стать любимчиком. Он всегда держался в стороне от дворцовых интриг. В отличие от него, от Кинвита, который чуть ли не с младенчества ощущал на себе груз ожиданий и давления со стороны отца, Натаниэль никогда ничего и никому не пытался доказать. И в этом была его сила. Кинвит понимал, что завидует не столько тому, что кузен мог бы стать лучшим наследником, о свободе Натаниэля и тому, как легко ему досталась любовь и уважение его отца, великого короля. Но не своего собственного. Вдруг напомнил ему внутренний голосок, и, учитывая то, как Валентайн относился к нему, к Кинвиту, это их как бы уравнивало, но лишь как бы, потому как снова, в отличие от него, от Кинвита, Натаниэль ничего и никогда не пытался доказать и ему тоже. «Долбанный идеальный засранец», мысленно выругался Кинвит, понимая, что это же относится и к жени. Насколько он успел узнать, Натаниэль не только даже пальцем не пошевелил, чтобы ей понравиться, но и, наоборот, делал все, чтобы она его возненавидела. Кинвит тяжело выдохнул, чувствуя, как в груди разгорается смесь гнева и разочарования в себе. Зависть и ревность разъедали его изнутри, мешали трезво оценивать ситуацию. Он гордился своей честностью, своим стремлением поступать правильно — но в отношениях с Натаниэлем честность давала сбой. Он искал причины, чтобы оправдать свои ревности и зависть, чтобы позволить себе ненавидеть Натаниэля. Вот только он понимал, что если он себе это позволит, он станет ничуть не лучше дядюшки, который был той еще гарпиевой отрыжкой. Между тем впереди показались массивные дубовые двери, ведущие в апартаменты великого короля. Стоящие по обе стороны от двери гвардейцы тут же распахнули их перед наследником и его кузеном. Его величество встретил их стоя, вернее, измеряя чеканными шагами комнату, что обычно говорило о том, что он напряженно над чем-то думает. Кинвет и Натаниэль остановились у входа, ожидая, когда на них обратят внимание. Их присутствие не осталось незамеченным, но король не спешил ни приветствовать их, ни начинать разговор. Кинвет криво усмехнулся. «Отец в своем репертуаре». «Отец, ни на меня, ни на Эля твои приемчики не действуют, поэтому говори уже, что хотел сказать, после чего мы отправимся продолжать поединок». Король резко остановился, повернулся к сыну, смерил его взглядом и мрачно подтвердил. «Отправитесь». Вот только голос его при этом был не приказным или саркастическим, или ехидным, а тоскливым. Кинвет удивленно вскинул на отца глаза. «Не может быть, ему послышалось». Король меж тем кивнул на висевшую на стене огромную карту объединенных драконьих королевств и очень тихо, почти на ультразвуке, добавил. «К сожалению». У Кинвета расширились глаза. «Он спит и видит сон». «Что?» Ему в ответ криво усмехнулись и перевели взгляд на карту. «Как тебе диспозиции, Гарпий?» — со вздохом поинтересовался великий король. «Что?» — снова переспросил совершенно сбитый с толку Кинвет. Он настроился на властного и требовательного отца короля в гневе. Он был готов к громкому выговору, конфронтации, давлению, очередной лекции о его долге как наследника. Вместо же этого он столкнулся с тихим и печальным отцом, что даже не настораживало, а откровенно пугало. Здорово пугало. Он перевел взгляд на карту, и хотя подспудно уже знал, что ничего хорошего на ней не увидит, все равно не поверил своим глазам. Крошечные оранжевые огоньки, которыми обозначались места текущих сражений, располагались не как обычно, только вдоль границы Инфернии и Тиралиса, углубляясь в территорию последнего из упомянутых королевств настолько, насколько гарпии успевали прорваться прежде, чем их останавливали войска объединенных драконьих земель, а... окруженная с запада величественными горными хребтами, отделяющими его от пустыни, а с востока — густыми вековыми лесами королевства Тиралис, отличалась уникальным микроклиматом, идеальным как для земледелия, садоводства и виноградарства, как и для скотоводства. Влажные ветра с лесов приносили регулярные осадки, равномерно орошая земли и создавая мягкие теплые условия, в которых процветали не только травы и зерновые, но и более капризные культуры, обильные урожаи которых обеспечивали не только сам Тиралис, но и все объединенные королевства. Климат же королевства Инферния, большая часть которого представляла из себя пустыни и горные массивы, был беспощадным и суровым. Пустыни, простиравшиеся на многие километры, представляли собой безжизненные земли, постоянными жителями которых были лишь смерчи да песчаные бури. Дни здесь были жаркими, а ночи холодными. В горах, в которых, собственно, испокон веков и обитали гарпии, климат был столь же негостеприимен. Днем солнце также безжалостно обжигало склоны, а с наступлением же ночи в горах властвовал ледяной ветер, порывы которого были столь сильными, что способны были сбить с ног человека. Осадки здесь были редкие и непредсказуемы. Если дождь и выпадал, то это были краткие сильные ливни, которые порождали быстрые, но разрушительные потоки воды, смывающие все на своем пути. Горы с их крутыми склонами становились ловушкой для этих потоков, а пустыни после таких редких дождей быстро вновь высыхали, словно вода никогда не касалась их поверхности. Посему неудивительно, что жившие в горах Инфернии гарпии совершали свои налеты на Тиралис, а не на Инфернию. «Это какая-то ошибка», — прошептал он. «Они никак не могут быть в Флорарисе. Для этого им нужно было пролететь весь Тиралис, а это, если мне не изменяет память, более 1200 километров». «Но они это сделали», — мрачно указал ему на очевидное генерал Эйлифор. «И, как я подозреваю, довольно давно». Флоралис граничил с Тиралисом на востоке и был известен бескрайними вековыми лесами, которые простирались на многие лиги. Это королевство, находящееся под покровительством зеленых драконов, представляло собой оазис природы, где жизнь била ключом во всех ее проявлениях. «Хочешь сказать, они обжили леса Флоралиса?» Кинвет говорил и сам себе не верил. «А у тебя есть другое объяснение?» насмешливо поинтересовался у него наставник. Кинвет отрицательно покачал головой. «Но как?» — прошептал он. «Как они могли пройти незамеченными мимо всех наших форпостов?» Элифор усмехнулся и сложил руки на груди. «Неужели у тебя нет ни одной идеи?» — изогнув бровь, спросил он. «Или у тебя?» — перевел он взгляд на Натаниэля. И Кинвит, и Натаниэль знали этот слегка насмешливый, цепкий, испытывающий взгляд. Их экзаменовали опять и снова. Вот всем генерал был хорош как наставник, но вот эта его привычка никогда не прерывать обучающий процесс порой ужасно раздражала, особенно вот в такие минуты. Но вот в самом деле нашел время. «А что тут думать?» — огрызнулся он. «Или их кто-то из наших тайно провез через форпосты, или гарпии прорыли подземный переход». Слова о подземном переходе он произнес с явным скепсисом. «Что не так с подземным ходом?» — заинтересовался генерал, лукаво усмехаясь. «Пару лет назад хребет довольно долго потряхивало. Мы списали это на чуть более повышенную сейсмическую активность. Естественные землетрясения, характерные при пробуждении одного из вулканов. Но кто знает», — протянул он, — «кто знает, возможно, толчки те были вызваны вовсе не сейсмической активностью, но подземными взрывами». Кинвит и Натаниэль дружно закатили глаза, цокнули языками и скептически укоризненно покосились на генерала. «Мол, ты нас что, вообще за идиотов держишь?» Будь их воля, они бы вообще не снизошли до ответа. Но субординация не оставляла им выбора, и потому снизойти пришлось. Чтобы произвести взрывы такого масштаба и такой точности, гарпии должны были бы обладать знаниями в алхимии и горном деле. С трудом сдерживая раздражение, объяснил наставнику Кинвит. И не приблизительными, а точными. Даже я не взялся бы самостоятельно рассчитать необходимое количество серы, селитры и угля, просто потому что побоялся бы случайно взлететь на воздух вместе с лабораторией. Это же сложнейшая алхимия. А детонация — это же целая наука. Как взрывать так, чтобы порода разрушалась именно там, где нужно, и так, как нужно? Одна ошибка, и вся конструкция обрушится. И это если этим занимаются маги Земли, способные контролировать подземные процессы и направлять земную энергию в нужное им русло. Но откуда? Откуда у гарпии маги Земли? Эйлифор и король переглянулись и усмехнулись. «Хороший вопрос», — согласился с сыном отец. «И куда они девали извлеченные из туннелей тонны породы?» — задал Натаниэль еще один насущный вопрос. «А еще артефакты для бурения и обработки стен туннелей, специальные конструкции, способные выдержать давление породы. Где гарпии взяли бы также и все это?» — продолжил сыпать вопросами он. За что был удостоен двумя одобрительными взглядами и одним подозрительным. «Еще вентиляция», — добавил он. Эйлифор силой потер виски, пытаясь справиться с головной болью, которая после последнего ранения стала его постоянной спутницей. «Другими словами, ни первое, ни второе невозможно без серьезной помощи гарпиям извне», — резюмировал очевидное он. «С той большой разницей, что первое — проделать проще с точки зрения трудозатрат, но сложнее с точки зрения соблюдения тайны, а второе — наоборот». Он сделал паузу, давая время подопечному обдумать сказанное, а затем медленно перевел на него взгляд. «Какой вариант ты бы выбрал, будь у тебя все необходимое и для реализации первого и второго?» — спросил он. «А давайте лучше спросим у моего кузена», — одновременно сладким и язвительным тоном предложил он, бросив пристальный, вызывающий, явно провоцирующий взгляд на Натаниэля. На лице последнего не дрогнул ни один мускул. Лишь мимолетная тень в глубине его глаз выдала, что слова кузена все же задели его. «Понимаю», — усмехнулся Натаниэль. «Тебе бы хотелось, чтобы это был я», — с легкой горечью в голосе констатировал он. «Но должен тебя разочаровать, дорогой мой кузен, это не я. И раз уж мы заговорили об этом...» Он поднял вверх голову, неосознанно задрав подбородок. «И мой отец тоже не был предателем». Его голос приобрел резкость, тон — явный вызов. В глазах загорелся огонь. «Он был дерьмовым мужем моей матери, мне никчемным отцом, но при этом...» Он поднял палец, акцентируя важность своих слов. «Я абсолютно уверен, что своему королю и объединенным королевством он был предан до последнего вздоха. Такой уж он был однолюб», — иронично, с плохо скрытой горечью в голосе резюмировал он. «На всех его любви и преданности не хватало». Он отвел взгляд от Кинвита, устремив его на карту. В комнате повисло напряженное молчание. Кинвит стиснул челюсти и тоже посмотрел на карту. Нет, ни первый, ни второй ничего вдруг очень заинтересовавшего их не увидели. Первый пытался убедить себя в том, что ему все равно, что о нем думает кузен, а второй... Да, Кинвит хотел бы, чтобы предателем был Натаниэль. Но в глубине души он знал, что это не так. Ген отца у драконов испокон веков был доминантным, что, однако, не мешало детям получать также и частичку материнского дара. Именно частичку. Поэтому полученный Кинвитом дар от серебряно-крылой матери был довольно слабеньким. Тем не менее, его более чем хватало на то, чтобы чувствовать, кому можно доверять, а кому нет. И если старшему брату отца, Адаманту, Кинвет с детства подспудно не доверял и старался пересекаться с ним как можно реже, то кузен отца Валентайн, наоборот, был его любимым дядюшкой и образцом для подражания наравне с генералом Эйлифром. Более того, его сложные отношения с Натаниэлем стали в том числе и следствием того, что он не понимал и категорически не одобрял презрительного и пренебрежительного отношения кузена к своему отцу. «Прошу прощения, что мешаю вам думать о великие мыслители», с усмешкой напомнила себе король. «Но вам был задан вопрос, и нам с генералом хотелось бы услышать на него ответ». «Смотря какие цели преследовали заговорщики», — отозвался первым Натаниэль. «Туннели прокладывать долго и весьма трудозатратно, но зато потом никакого риска и практически никаких затрат». «Или смотря о какой сети заговорщиков мы говорим», — возразил ему Кинвет. «Если у тех, кто сотрудничает с гарпиями, на каждом форпосте свои люди...» Элифор с королем снова переглянулись, затем оба почесали затылок и тяжело вздохнули. «То есть с тем, что и в первом, и во втором случаях мы имеем дело с предательством, вы согласны?» Скорее констатировал, чем уточнил генерал. Кинвет и Натаниэль мрачно переглянулись и, тяжело вздохнув, кивнули. «Что ж», — вздохнул вслед за ними и король, — «задача вам ясна. Поле деятельности вы выбрали себе сами. Натаниэль отправится на границу Тиралиса с Инферний. Там ты возглавишь операцию по укреплению обороны и организуешь поисково-разведывательные экспедиции в горы с целью обнаружения следов подземного туннеля или признаков существования такого туннеля. Также твоя задача — провести тщательную проверку командующего состава всех подотчетных тебе форпостов. Ты, Кинвет», — перевел он взгляд на сына, — «отправишься на границу Тиралиса с Флоралисом. Там гарпии наверняка уже начали обживаться в лесах, нельзя этого допустить. Твоя задача — организовать прочесывание лесов с целью обнаружения и уничтожения гнезд, проверить оборонные линии и, само собой разумеется, провести тщательную проверку командного состава форпостов, которых под твоим началом, снова же, само собой разумеется, будет в два раза больше, чем под началом Натаниэля. Через 4 часа я жду от вас обоих план конкретных шагов и предложений по оперативно-розыскным и военным действиям. Все, господа главнокомандующие Юго-Восточного и Юго-Западного фронтов, аудиенция окончена». Кинвет и Натаниэль обменялись напряженными взглядами, кивнули, отдали честь, развернулись и молча покинули апартаменты.